«Ральф, что случилось? Ее сбила машина?» — послышался мужской голос. Обернувшись, Ральф увидел Билла МакГоверна. Тот в одной из своих аккуратных голубых рубашек с заутюженными стрелочками на рукавах стоял рядом, прикрывая глаза, так не вяжущейся с его обликом, изящной рукой с длинными пальцами. Он выглядел странно неодетым, но у Ральфа не было времени, чтобы размышлять над причиной этого. Слишком многое происходило одновременно. «Это не несчастный случай», — сказал он Биллу. «Ее избили где-то. Вот, подержи ребенка». Ральф протянул Натали МакГоверну. Тот вначале отшатнулся, но потом все-таки взял малютку. Натали снова расплакалась. МакГоверн, с видом человека, которому только что вручили переполненный пакет, используемый в особых случаях в самолетах, держал сучащую ножками девчушку на расстоянии вытянутой руки. Вокруг него начали собираться люди, в основном подростки в бейсбольной форме, возвращающиеся домой после дневной игры на школьном поле. Они взирали на распухшее окровавленное лицо Элен с омерзительно алчным любопытством, и, глядя на них, Ральф вспомнил библейскую притчу об опьяневшем Ное. Примерные сыновья отвернулись, чтобы не видеть наготу старика, уснувшего в шалаше, а Хам продолжал смотреть. Очень осторожно Ральф обхватил Элен за плечи. Женщина посмотрела на него здоровым глазом. На этот раз она произнесла его имя более четко, с симпатией, и от благодарности, которую Ральф уловил в ее голосе, ему захотелось плакать. «Сью, возьми ребенка, у Билла нет никакого навыка», — попросил он. Девушка нежно и умело приняла Натали. МакГоверн благодарно улыбнулся Сью, и Ральф внезапно понял, что же в облике Билла было не так. На МакГоверне не было его излюбленной панамы, казавшейся такой же неотъемлемой его частью, по крайней мере, летом, как и бородавка на переносице. «Эй, мистер, что тут случилось?» — спросил один из бейсболистов. «Ничего, чтобы вас касалось», — отрезал Ральф. «Похоже, она провела несколько раундов с Риддиком Боуи». «Нет, скорее с Тайсоном», — предположил второй сорванец. «Невероятно! Но раздались смешки. «Убирайтесь прочь!» — заорал разъяренный Ральф. «Занимайтесь своим делом!» Подростки попятились, но расходиться явно не собирались. Они смотрели на кровь. К тому же это происходило не в кино. «Элен, ты можешь идти?» «Да», — ответила она. «Думаю, что могу». Ральф осторожно провел ее сквозь открытую дверь в помещение магазина. Элен шла очень медленно, переступая, как дряхлая старуха. Зловоние пота и адреналина исходило из ее пор, и Ральф почувствовал, как у него снова свело желудок. Но не только из-за запаха, в основном из-за того, что эта Элен никак не вязалась с образом оживленной, очаровательной сексуальной женщины, с которой он не далее, как вчера, беседовал, пока она возилась на цветочной клумбе возле своего дома. Внезапно Ральф вспомнил кое-что еще из деталей вчерашнего дня. На Элен были довольно короткие голубые шорты, и он заметил пару синяков на ее ногах, огромное желтое пятно на левом бедре и более свежий темный кровоподтек на правой голени. Ральф провел Элен за прилавок и, взглянув в специальное зеркало, позволяющее видеть все, что происходит в магазине, заметил МакГоверна, открывающего дверь перед Сью. «Запри дверь на замок», — бросил он девушке через плечо. «Ну, Ральф, я не должна. Всего на пару минут», — попросил он. «Пожалуйста». «Ну, ладно». Усаживая Элен на жесткий пластиковый стул, Ральф услышал щелчок закрываемого замка. Он снял телефонную трубку и набрал номер 911. Но прежде чем раздался гудок, рука в крови нажала на разъединительную кнопку. «Нет, Ролл». Элен с трудом глотнула, затем попыталась заговорить снова. «Не надо». «Надо», — возразил Ральф, — «и я сделаю это». Тотчас же в ее здоровом глазу он увидел страх и ни тени безразличия. «Нет», — с трудом выдавила из себя Элен. «Пожалуйста, Ральф, не надо». Женщина смотрела мимо него, снова протягивая руки. Покорное, умоляющее выражение ее убитого горем лица навеяло на Ральфа ужас и уныние. «Ральф!» — окликнул его Сью. «Она хочет взять ребенка». «Я и сам вижу. Отдай ей, Натали». Сью передала малютку Элен, и Натали, теперь ей было чуть больше года, обвела ручонкой шею матери, уткнувшись лицом в ее плечо. Элен поцеловала дочь в макушку. Было видно, что движение губ причинило ей боль, но она повторила это снова. И снова. Глядя сверху на голову Элен, Ральф увидел засохшую кровь, напоминавшую разводы грязи. Он почувствовал, как в нем вновь закипает гнев. «Это сделал Эд, правда?» — спросил он. «Конечно, кто же еще? Разве стала бы она нажимать отбой при его попытке вызвать полицию, если бы ее чуть не до полусмерти избил незнакомец?» Но спросить было необходимо. «Да», — прошептала она, едва слышно. Ответ, частично приглушенный облачком волос девчушки. «Да, это сделал Эд. Но не надо звонить в полицию». Теперь Элен смотрела на Ральфа снизу вверх. В здоровом глазу отражались страдания и ужас. «Умоляю, не звони в полицию, Ральф. Я не могу подумать даже, что отца Натали будут судить за...» Элен разрыдалась. Натали, удивленно взглянув на мать, присоединилась к ней. Ральф, с сомнением в голосе, окликнул его МакГовер. «Может, дать ей теленол или что-нибудь в этом роде?» «Лучше не надо», — ответил он. «Мы же не знаем, каково ее состояние и как сильно она пострадала». Ральф перевел взгляд на витрину, не желая видеть происходящее снаружи, надеясь ничего не увидеть, и все равно увидел. Алчные лица, облепившие стекло. Некоторые, чтобы было лучше видно, прикрывали лицо с боков ладонями. «И что же нам теперь делать?» — поинтересовалась Ю. Она смотрела на зевак, нервно теребя форменный передник продавщицы. «Если компания узнает, что я закрыла дверь во время рабочего дня, я наверняка потеряю место». Элен тронула Ральфа за руку. «Пожалуйста, Ральф!» — повторила она. Только вот сквозь распухшие губы у нее прозвучало «Пожалуйста, Раф!» «Не звони никому». Ральф неуверенно взглянул на Элен. За свою жизнь он насмотрелся на женщин с синяками, видал и таких, хотя и немногих, если говорить честно, которые были избиты еще сильнее, чем Элен. Однако не всегда это выглядело так зловеще. Ментальность и нравственные устои Ральфа сформировались еще в то время, когда считалось, что все происходящее между мужем и женой за вратами супружества касается только двоих, даже если мужчины дают волю рукам, а женщины – острому языку. Попытка заставить человека изменить свое поведение, вмешиваясь в его дела, даже с самыми лучшими намерениями, неминуемо превратит вас из друга в заклятого врага. Но затем Ральф вспомнил, как Элен несла Натали, небрежно прижав к бедру, словно связку учебников. Если бы она уронила ребенка, пересекая улицу, то даже не заметила бы этого. Ральф считал, что лишь безотчетный инстинкт заставил Элен взять ребенка с собой. Женщина не хотела оставлять дочь с человеком, избившим ее настолько жестоко, что теперь она смотрела только одним глазом и говорила, превращая слова в кашу. Подумал он и о другом. О том, что имело отношение ко времени, последовавшим за смертью Кэролайн. Ральф тогда поразился глубине и силе своего горя. В конце концов, ее кончина не была неожиданной. Он считал, что испытал всю горечь утраты еще при жизни Кэролайн. Тяжелая скорбь помешала ему сделать последние необходимые приготовления. Конечно, он позвонил в похоронную контору Брукингса и Смита, но именно Элен помогла ему написать «Некролог» и поместила его в Дерри Ньюс. Это она помогла ему выбрать гроб. МакГовер, не переносивший вида смерти и всего связанного с ней, в те дни старался не попадаться ему на глаза. Именно Элен посоветовала Ральфу купить траурный венок. На ленте была надпись «Любимой жене». И уж никто иной, как Элен, организовала небольшой поминальный ужин сразу после похорон, заказав сэндвичи, напитки и пиво в красном яблоке. Все это сделала Элен, когда сам Ральф оказался не в состоянии заниматься подобными хлопотами. Разве не обязан он отплатить за сделанное ею добро добром, даже если сейчас она и не воспринимает его действия как добро? «Билл», — обратился он к соседу, — «а ты что думаешь?» МакГоверн взглянул на Элен, низко опустившую избитое лицо, затем, переведя взгляд на Ральфа, достал платок и нервно вытер губы. «Не знаю. Мне очень нравится, Елена, мне бы хотелось поступить правильно, ты же знаешь, но в делах подобного рода кто знает, что здесь лучше?» Ральф внезапно вспомнил любимую фразу Кэролайн, обычно произносимую ею, когда он, вздыхая и охая, не хотел браться за какое-нибудь дело, не желал признавать допущенную ошибку, либо увиливал от обязательного звонка. «Тернистый долог путь в Эдем, любимый. Так стоит ли стенать по пустякам?» Он снова потянулся к телефону, на этот раз решительно отведя руку Элен. «Вы звоните в полицейский участок Дерри», — прозвучал голос из автоответчика. «Наберите единицу, если вам необходима экстренная помощь. Наберите двойку, если вам нужна полиция. Нажмите тройку для дополнительной информации». Ральф, внезапно осознавший, что ему необходимы все три службы, после секундного колебания набрал двойку. В трубке раздался женский голос. «Полиция, чем можем помочь?» Ральф, сделав глубокий вдох, произнес. «Это Ральф Робертс. Я нахожусь в магазине «Красное яблоко» на Гаррис-авеню вместе со своей соседкой. Ее зовут Элен Дипна. Женщина жестоко избита». Ральф нежно прикоснулся к голове Элен, и та прижалась лбом к его боку. «Пожалуйста, приезжайте скорее». Он повесил трубку и присел на корточки перед Элен. Натали, радостно защебетав, подставила ему свой носик. Ральф, улыбнувшись, поцеловал девчушку, затем взглянул в лицо женщины. «Извини, Элен», — сказал он, — «но я вынужден был поступить так. Я не мог иначе, понимаешь? Просто не мог. Я...» «Ничего не понимаю», — ответила она. Кровь из носа перестала идти, но, прикоснувшись пальцами к переносице, Элен поморщилась от боли. «Элен, почему он это сделал? Почему Эд так избил тебя?» Теперь Ральф припоминал другие случаи, возможно, целую их цепочку. Если такие события и были возведены в систему, то он не замечал их до сегодняшнего дня из-за кончины Кэролайн и из-за последовавшей затем бессонницы. В любом случае, Ральф не верил, что Эд впервые поднял руку на свою жену. Возможно, сегодня это обнаружилось в более ужасной форме, но случилось явно не впервые. Ральф мог принять подобную мысль и считать ее логичной, но он по-прежнему не мог представить себе Эда, поступающего подобным образом. Он видел улыбку Эда, его выразительные глаза, то, как беспокойно двигаются его руки во время беседы. Но сколько ни пытался, не мог представить, что эти же самые руки избивают жену. Затем он вспомнил, как Эд на негнущихся ногах направляется к водителю голубого пикапа. Это был Форд Рейнджер, не так ли? И наносит тому сильнейший удар в челюсть. Вспомнить это было все равно, что открыть дверцу шкафа Фибби МакГи, персонажа старого радиоспектакля, только вывалилась оттуда не груда скопившегося за десятилетия хлама, а целая лавина ярких образов того июльского дня. Молнии, сверкающие над взлетным полем. Эд, размахивающий рукой из стороны в сторону, как будто таким образом он мог заставить ворота открыться быстрее. Шарф с вышитыми китайскими иероглифами. «Эй, эй, Сьюзен Дэй, сколько ты убил детей?» Прозвучал голос Эда в голове Ральфа, и еще до того, как Элен открыла рот, он уже знал, что именно она скажет. «Как глупо!» — отрешенно произнесла женщина. «Он избил меня, потому что я подписала обращение. Подписи собирают по всему городу. Кто-то сунул мне его позавчера по пути в супермаркет. Человек высказался в защиту центра помощи женщинам, мне его доводы показались разумными. К тому же малютка капризничала, поэтому я просто поставила подпись, — закончил Ральф. Элен, кивнув, снова расплакалась. — Что за обращение? — поинтересовался МакГоверн. — Приглашение Сьюзен Дэй выступить в Дерри, — объяснил Ральф. — Это известная феминистка. — Я знаю, кто такая Сьюзен Дэй, — раздраженно оборвал его МакГоверн. В общем, группа единомышленников решила пригласить ее к нам для выступления в защиту Центра помощи женщинам. Когда Эд вернулся сегодня домой, у него было такое прекрасное настроение. Сквозь слезы рассказывала Элен. Так всегда бывает по четвергам, потому что в эти дни он работает только до обеда. Он поведал мне о своих планах на вечер, о том, как он будет делать вид, будто читает, а сам станет наслаждаться покоем. Ну, ты же знаешь его. «Конечно», — ответил Ральф, вспоминая, как Эд сунул руку в бочонок толстяка и коварную ухмылку. «Я знаю трюк и получше этого на его лице». «Да, я его знаю». «Я попросила Эда купить кое-что из детского питания». Голос женщины взмыл вверх, в нем зазвучали нотки раздражения и испуга. «Я не знала, что он расстроится. Честно говоря, я абсолютно забыла, что подписала эту дурацкую бумажку. Я до сих пор не понимаю, почему он так сильно расстроился. Но когда он вернулся...» Задрожав всем телом, Элен прижала к себе Натали. «Шш! Элен, успокойся. Все уже позади. Все хорошо». «Нет, не хорошо». Элен взглянула на Ральфа, слезы градом катились из одного глаза и просачивались из-под распухшего века другого. «Нет, не хорошо. Почему он не удержался на этот раз? И что будет со мной и ребенком? Куда нам идти? У меня нет других денег, кроме положенных на общий счет. У меня нет работы». «О, Ральф, зачем ты позвонил в полицию? Не надо было этого делать». Элен обессиленно стукнула кулачком по его руке. «Ты все преодолеешь», — произнес Ральф. «У тебя много друзей». Но вряд ли он сам слышал, что говорит, и совсем уж не заметил ее слабого удара. Гнев стучал в его груди и висках, словно второе сердце. «Не, почему он не удержался?» «Не это сказала Элен. Она сказала, почему он не удержался на этот раз?» «На этот раз?» «Элен, а где Эд сейчас?» «Думаю, дома», — глухо ответила она. Ральф погладил ее по плечу и направился к двери. «Ральф?» — окликнул его явно встревоженный МакГоверн. «Куда ты идешь?» «Закрой за мной дверь», — попросил Ральф, растерявшуюся Сью вместо ответа. «Господи, не знаю, смогу ли я это сделать?» Сью с сомнением оглядела толпу зевак, прильнувших к пыльной витрине. Любопытных все прибавлялось. «Сможешь», — оборвал ее Ральф, уловив слабый звук приближающейся сирены. «Слышишь?» «Да, но полиция объяснит, что нужно делать. Да и твой босс тоже не станет ругать. Возможно, он даже наградит тебя медалью за отвагу». «Если он это сделает, я разделю награду с тобой», — сказал он, переводя взгляд на Элен. Бледность постепенно сходила с лица Сью. «Господи, Ральф, да посмотри же на нее! Неужели Эд действительно избил ее только за то, что она подписала какую-то дурацкую бумажку?» «Думаю, что так», — ответил Ральф. Смысл разговора доходил до него, но тема была слишком далека. А вот ярость находилась гораздо ближе. Она сомкнула свои огнедышащие объятия на его горле. Он жалел, что ему не 40. Или хотя бы 50, чтобы он был в силах дать Эду отведать своего собственного лекарства. Однако Ральф чувствовал, что может попробовать сделать это, несмотря ни на что. Он уже поворачивал дверную ручку, когда МакГоверн схватил его за плечо. «Ты соображаешь, что делаешь? Я иду разбираться с Эдом». «Ты что, шутишь? Да он же разорвет тебя на части, как только ты попадешься ему под руку. Сам видишь, что он сделал с Элен. «Конечно, вижу», — почти прорычал Ральф таким тоном, что МакГоверн быстро убрал руку. «Тебе уже 70, Ральф. Напоминаю, если ты забыл. К тому же сейчас Элен нуждается в друге, а не в разбитой рухляди, которую она сможет посещать только потому, что твоя больничная койка будет находиться через 3 двери от ее палаты». Конечно, Билл был абсолютно прав. Но это разгневало Ральфа еще больше. Он предполагал, что в этом тоже виновата бессонница, разжигающая ярость и окутывающая туманом его мысли. Но в каком-то смысле гнев приносил облегчение. Это было определенно лучше, чем дрейфовать в мире, окрашенном в серые, расплывчатые тона. «Если это сильно поколотит меня, я приму димедрол. И, наконец-то, высплюсь», — отрезал Ральф. «И, пожалуйста, оставь меня в покое, Билл». Он быстрым шагом пересек парковку перед красным яблоком. Приближалась полицейская машина с включенной мигалкой. Вопросы из толпы. Что случилось? С ней все в порядке? Градом обрушились на него, но Ральф проигнорировал их. Он задержался на тротуаре, пережидая, пока полицейская машина въедет на стоянку. Затем таким же быстрым, решительным шагом пересек Гаррис-авеню. За ним на разумном расстоянии шел МакГоверн.